сумасшедшие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. И его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнк сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Спасибо. Вот я и снова с вами, немного опоздавший, немного запыхавшийся, мчащийся навстречу с вами, подобно самой молниеносной мысли. И вот он, подарок для тех, кто дождался. Я снова на сцене Silver Rain, готовый растаять в ваших ушах, протечь в мозг и поселиться там навеки. Итак, дамы и господа, вот я, опять в мантии ваших искрящихся глаз. И сегодня хочу начать с сюрприза, как говорится, по вашим многочисленным просьбам. Это подарок, который сделали мне мои друзья, наши кропотливые звукорежиссеры. Честно скажу, я прослушал этот ролик несколько дней назад и пришел в неописуемый восторг. Дело в том, что они собрали все мои самые смешные оговорки. И сейчас я предлагаю этот бестселлер вашему вниманию. Итак, дамы и господа, в эфире Silver Rain звучит Фрэнки Шоу, сжатое в полторы минуты. Надеюсь, этот мини-выпуск не оставит равнодушными никого. Маэстро, будьте добры, запись! Итак, дорогие мои, я очередной раз рад приветствовать вас на сцене виртуального театра. Сегодня под золотыми струями серебряного дождя творится что-то необыкновенное. Одним словом, полный трындец. Сегодня я устрою для вас безобразную феерию сумасшествия. В эфире серебряного ливня. Я пел куплеты, читал гомерически смешные комические рассказы. С безграничным адским коловращением. Лавертина Лоретти, одно и то же имя. Итак, дамы и господа, в сегодняшнем моем шоу каждое слово на вес золота. Уже к 7 годам я попробовал и исследовал в этом мире все, что возможно. Надеюсь, ты опять слушаешь мое шевредарю в реальное Франкенштейн шоу. Помогите мне достать 10 000 таллеров. Сегодня это кто по праву пользуется словом «таля бессмыслицы». Тем не менее, мои концерты превращаются в полные подлинные события музыкальной жизни Парижа. Расхлябана, вихляя бедрами. Вот так, что женские глаза завязывались в узелок, на каждом из которых героиню ожидает полный привет. В самых нашпигованных машинами участках. Про любого жителя Великобритании можно. И этот лозунг, чем нормальнее, чем ненормальнее, тем не... окончательно сорвет с меня крышу. У меня крышу. Маэстро, я так волнуюсь, будьте добры. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Ну, очаровательно же! Согласитесь, я, слушая это безобразие, опять упал со стула, маэстро не даст соврать. Но ведь правда? Ну, правда же упал? Ну, упал же! Ну, безумно смешно, безумно. Жалко только, что мало. В запале игры я оговаривался и оговариваюсь, конечно же, гораздо чаще. И спасибо, мои дорогие, что вы как бы не замечаете эти мои просчеты. Но что делать, если актер, который меня играет, позволяет себе все эти профнедоработки? Но не будем обижать этого, несомненно, хорошего артиста. Он и так делает все, что возможно, как говорится, не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. Маэстро, что-нибудь миленькое, пожалуйста. Чудесно, сказочно, превосходно. Итак, дамы и господа, сегодня на территории Фрэнки Шоу будет твориться тотальный кошмар. подаренный нам 17-летней девушкой Настей Мироненко, маленьким вундеркиндом, мыслящим как взрослый. Именно в ее сценарной разработке я проснулся сегодня утром, и уже только поэтому испытываю особый трепет перед выходом на сцену. Итак, человек-легенда, которого боготворили поклонники и категорически не принимала критика. Герой в полном смысле этого слова, которого одни обожали, другие обливали грязью. Один из самых скандальных музыкантов конца 20 века. Несомненно сумасшедший, бесспорно презираемый и в то же время безгранично любимый, мозг которого в конце концов разорвется на массу маленьких осколков от напряжения. Эти осколки, как в «Снежной королеве» Андерсона, пронзят сердца миллионов поклонников и неумолимо потянут за собой туда, откуда уже нет возврата. И невозможно точно сказать, метафора все это или реальный факт, настолько это ужасно. У вас есть мнение, чтобы выключить свои радиоприемники, потому что потом вас засосет по макушку. Все, больше ни слова. Шоу-тайм! Привет, Фрэнки. Да. Это Эльвис Пресли. Мне кажется, это Петр Ильич Чайковский. Чайковский. Меня зовут Сати, мне кажется, что это Моцарт. Я думаю, что это Роберт Шумах. Это Марина Влади. Дмитрий, Дженнифер Лотт. Да, Дмитрий. Меня зовут Катя, я думаю, Шекспир. Дальше. Меня зовут Катрин Дэниел. Да, Екатерина. Это Бриджит Бардо. Да. Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Итак, дамы и господа, как известно, детство — это один из самых важнейших жизненных этапов, возможно, даже самый важный. Период, когда наш компьютер действительно инсталируется всеми основными программами, ведь именно в детстве, в наших маленьких головках закладываются все основные переживания, все основные идеи и поступки. Маэстро, что там у нас сегодня в меню? Прекрасно. Итак, дорогие мои, представьте себе пыльный, мрачный городок с населением 16 тысяч жителей. Алкоголь, стрельба, насилие, бездонные депрессии и тотальная скука. Ха, не самое лучшее место для рождения будущего музыкального гения и кумира миллионов. Что вы говорите? Хотите больше конкретики? Маэстро, увеличьте, пожалуйста, картинку. Прекрасно. Итак, штат Вашингтон. Захолустный и, кажется, совершенно забытый богом городок, каких много, я уверен, в вашей стране, и которые помечались вашими классиками, как города Н, и жители которых все свободное время делят между выпивкой, драками и лечением придуманных болезней. И вот оно, 20 февраля 67 года, в семье простого механика и домохозяйки раздаются мои первые булькающие хрипы и рычания, да. Это даже голосом назвать было нельзя. Мать признавалась позже, что это было именно рычание какое-то, что-то типа Она расскажет также, что я родился синим от удушья, и опытная акушерка спасла меня только благодаря искусственному дыханию рот в рот. А мама, застыв в ужасе ожидания, шептала только: «Живой! Живой! Живой! Живой!» Ну, вы знаете, у каждой роженицы есть свое слово, в котором застывает ее болевой шок. Итак, дамы и господа, вот он я. Живой! Черт бы меня побрал! И вот мне уже 5 лет, и в гостях я у тети Мэри, которая выступает время от времени в небольших барах со своей кантри-группой и поет шальные вестерные частушки. Она пытается научить меня играть на гитаре, но из-за моей повышенной активности и патологической нехватки терпения и усидчивости ей это, конечно же, не удается. Тогда она просто начинает дарить мне пластинки популярных тогда The Beatles и Monkees. И этим, честно говоря, и ограничивается мое музыкальное образование. Итак, дорогие мои, вот он я. Катастрофически неугомонный ребенок, Врачи называют мое состояние гиперактивностью, прописывают мне курс лечения риталином, а иначе меня просто невозможно было уложить спать до 4 утра. Наконец, мама по совету одной старой соседки исключает из моего рациона сахар и жиры, что в конце концов помогает. Но даже лишение сладкого не может поколебать мой детский восторженный энтузиазм. И вот тетя Мэри уже дарит мне на горе моим родителям и всей округе большой барабан, с которым я полный радости и искреннего счастья начинаю расхаживать по улицам, неугомонно бить в него и орать битловские песни. Да-да, не петь, а именно орать! И вот я уже в 3 классе, дамы и господа, настукиваю мелодии битлов на всем, на чем возможно, и мечтаю стать рок-легендой. Иногда мои желания меняются в зависимости от настроения, и на некоторое время я вижу себя каскадером или летчиком-испытателем. Однажды я соберу в доме все матрасы и подушки и начну прыгать на них с крыши дома, вывих тазобедренной кости положит этому конец. Но в другой раз я примотаю к груди металлическую пластину, вставлю в нее несколько петард и подожгу. Петарды взорвутся, меня отбросит к стене дома и будет шваркать о нее до тех пор, пока петарды не истратят весь свой запал, отлежавшись весь черный с огромным ожогом на груди и десятком ссадин на плечах и коленях, плюс легкий испуг, я доползу до дома, приведу своих видом родителей в состояние шока и потеряю сознание. Итак, дамы и господа, малолетний самоубийца! Прирожденный сальто-морталист, история которого, как вам всем должно быть уже ясно, не может быть слишком длинной, так что поспешите, если хотите застать меня живым. Шоу-то! Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Варвара, я думаю, что вы сегодня в роли Фредди Меркури. Фредди Меркури, спасибо, Варя. Дальше. Здравствуй, Фрэнки. Да. Я думаю, это Курт Кобейн. Курт Кобейн, великолепно. Добрый день, да. Меня зовут Евгения. Я полагаю, что Фрэнки сегодня в роли Джона Леннона. Джон Леннон, спасибо огромное. Итак, дамы и господа. Как вы уже знаете, я сегодняшний гиперактивный ребенок. И был им уже в животе матери, благодаря чему и родился запутанным в пуповине, синим от удушья. И этот ужас удушья будет гнать меня всю мою жизнь, как будто кто-то постоянно грозил мне тем, что заберет воздух. И мне нужно было постоянно бежать, чтобы догнать его. Вот такая пытка. Ха, беги, а то умрешь. Маэстро! Сегодня у меня для вас, в общем-то, нет указаний. Полагайтесь на интуицию и предлагайте, что считаете правильным. Прекрасно, прекрасно, мой Данте, мой Вергилий, веди нас через картинки адских пыток. Итак, дамы и господа, вот я уже беру уроки игры на ударных. Ведь сколько я себя помню, мне всегда хотелось быть Ринго Старром. Хотя иногда мне, конечно же, хотелось быть и Джоном Ленноном, но только играющим на ударных, ну понимаете меня? Моя гиперактивность помогает мне виртуозно объезжать этого гулко рычащего на разные тональности дракона барабанную установку. Я калачу по ней так, что ломаю палочки каждую пару минут, и в итоге получаю славу Костолома. Смотреть на меня, играющего на барабанах, было поистине наслаждение. Каждые 2 минуты палочки разлетались в щепки! И это был особый трюк, молниеносно выхватив из-за спины другие. И потом через пару минут еще другие. И еще. Ха-ха-ха! Итак, дамы и господа, если вы уж не перевели приемники на другую волну в самом начале, то теперь лучше присядьте и замрите. Если разговариваете с кем-то, то замолчите. Все ниже следующее достойно того, чтобы быть услышанным. Тем более, что написано это 17-летней девушкой, если помните. Итак, ladies and gentlemen, show time! Вот он! 1975 год, когда происходит то самое событие, которое образно говоря, пропускает мою психику через мясорубку, мягко скажем. Растирает на молотильне в порошок и веет по ветру. Одним словом, влияет на мой юношеский мозг так, что лучше бы меня простреляли, изрешетив мое тело пулеметной очередью, или разорвали на части камнедробилкой. Мои родители разводятся. Мать обвиняет отца в том, что он редко бывает дома, предпочитает семье бейсбол и баскетбол. К тому же она вообще сомневается, любила ли она его когда-нибудь. А поначалу противится разводу, но потом признается, что у него есть любовница, которая давно его ждет. И использовать детей в войне между собой, в конце концов, некорректно. У меня начинает развиваться хронический бронхит. Я пишу на стене своей комнаты: «Папа ненавидит маму, мама ненавидит папу, я ненавижу себя!» Я помню, что именно в этот период я внезапно увидел себя совершенно другим человеком. Тем, кто не заслуживает больше ничего хорошего. Тем, кого больше нельзя любить. Тем, кто обречен на некое удушье в безлюбовной клаустрофобии. Я вдруг почувствовал, что из моей жизни как бы ушел свет, он как бы схлопнулся, раз и все. После развода родителей я еще около года проживу с матерью, но в итоге не смогу найти общий язык с ее новым другом. Мать отошлет меня к отцу, так как ей трудно будет контролировать мои агрессивные реакции. Отец к этому времени уже женится, и его новая жена вместе со своими двумя детьми переедет к нему. Но и здесь я не уживусь, особенно с мачехой, которую всегда считал самой большой лгуньей. Меня будет просто разрывать на части от дискомфорта такой обстановки. Я периодически выкидываю глупости, забрызгиваю стены гостиной краской, крашу свои волосы в ядовитые цвета, что ужасно раздражает отца. В конце концов, он вышвырнет меня из своего дома, и я начинаю жить попеременно то у родителей отца, то в семьях своих дядьёв и теток, которые тоже не очень-то были рады этой связке динамита, появившихся в их доме. Постепенно я начинаю взрослеть и в музыкальных пристрастиях перехожу на немного другую музыку. Мне начинают нравиться Led Zeppelin, Black Sabbath и Kiss. О, мой Kiss. И вот в 14 лет мой дядя дарит мне подержанную, но мало использовавшуюся электрогитару и маленький усилитель. Я тут же забрасываю ударные и целиком переключаюсь на гитару, расстреливая из нее как своих родителей, так и себя самого. Да и вообще всех, кого возможно. Примерно через неделю я уже могу наиграть что-то из ICDC. Ну вы знаете. Примерно в это же время впервые узнаю о Sex Pistols, шокирующие подвиги которых подробно расписывались в журналах, и тут одна идея захватывает меня целиком и полностью. Я неожиданно понимаю, что хочу играть только это. Но в музыкальных магазинах моего города ни одного панк-диска найти невозможно, поэтому я так и не смогу узнать, как это вообще должно звучать. Тем не менее, запираюсь один в своей комнате и продолжаю стрелять из своей гитары по своим внутренним мишеням и играть именно то, как мне казалось, должно быть панк-роком. Три аккорда и много крика и визга. Потом, кстати, выяснится, что это было не так уж далеко от истины, однако у моей музыки всегда была характерная черта. Я всегда старался делать ее как можно более агрессивной и вычурно злой. Маэстро! Тяжелую артиллерию на изготовку! Фоя! This is a man's world. This is a man's world, don't you know? But it wouldn't mean nothing. Nothing without a woman or a girl, oh, no. You see, ladies and gentlemen, каждое воскресенье в 2 часа дня мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего Тома. Какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Фрэнки Шоу 546-2180. Пол Маккартни. Странновато. Фрэнки, привет. Меня зовут Мария. Я думаю, что ты сегодня в роли Фредди Меркьюри. Фредди Меркьюри. Спасибо. Дальше. Здравствуйте, Фрэнки. Это Марина. Уже правда назвали, но я тоже думаю, что это Курт Кобейн. Курт Кобейн. Еще раз. Итак, дамы и господа. Вот эти ядовито-прекрасные цветы, которые кое-кто назовет кошмаром. Но, как говорится, ах, если б знали, из какого сора растут цветы. Неведая стыда. Маэстро, что-нибудь невыносимое, несносное из разряда того, что заставит наших слушателей немедленно выключить радиоприемники. Ведь именно это наша цель. Прошу вас! О, бог мой, прекрасно! Обалденно! Просто здорово! Итак, дамы и господа, огромное потрясение происходит в моем сознании, когда я впервые побываю на концерте настоящей рок-группы. К тому же в руки ко мне попадает первый диск Sex Pistols, на обложке которого я вижу апологетов анархии во всей их дикости. После этого события я испышу названием этой группы все парты, за которыми сижу, а также все стены в городе, достаточно большие, чтобы иметь честь носить на своей груди эту надпись. Итак, дамы и господа, в мае 84 года моя мать опять выходит замуж, на этот раз за тотального алкоголика. Мне стоит большого труда убедить ее снова взять меня жить к себе. И вот однажды ее новый муж уходит из дома и возвращается лишь в 7 утра, естественно, пьяный в лоскуты и, по выражению мамы, омерзительно воняющий шлюхами. Вечером, пока он отсыпается, она не сдерживается и срывается на истерику, схватив у нас на глазах одно из его ружей. Она подставляет дуло к его виску, и я прекрасно помню, какое чудовищное разочарование пронзает мой мозг, когда она через паузу все же опускает ружье. Потом, собрав в охапку весь его арсенал, дробовики, пистолеты, винтовки, она несет все это к реке и утопит там, в воде. Я буду молча помогать ей, через пару дней выловлю все оружие, продам, а на вырученные деньги куплю самую мощную аппаратуру, какую только можно было купить в нашем городе. Так оружие переплавится в гитары и усилители, неплохая метафора, согласитесь. Затем я соберу несколько парней, все отпрыски из разрушенных семей. У одного из них будет доступ в один заброшенный гараж, где мы и начнем свои панк-эксперименты. В перерывах мы курим траву, которая приводит нас в состояние, в котором наши внутренние файлы распаковываются сами, выбрасывая в мир свою агрессивную, спрессованную обиду. Мой мозг, раскачиваемый этими ритуальными казнями, расстрелами, начинает вести себя не просто как невротик, которым был от природы, а становится настоящим неуправляемым психом. Мать предупреждает меня, что если я не начну работать и не перестану их объедать, она заставит меня уйти из дома. Так в итоге и случается. К зиме я уже снимаю квартиру и знакомлюсь с героином, который в силу своей природной тяжести подавит все остальные наркотики. Не последнюю роль здесь, конечно же, сыграет его специфическая рок-н-ролльная репутация, ведь им в то время увлекаются Кейт Рич, Эрик Клаптон и особенно почитаемый мной Игги Поп. Маэстро! Застыньте на мгновение! Фу. С одной стороны, героиновая эйфория давала мне, как бы это сказать, как раз то, чего очень недоставало. Он работал как капсуль в патронах. Ведь я ненавидел людей за то, что они не соответствуют моим ожиданиям, но изменить мир, населенный этими идиотами, было невозможно. И героин давал мне возможность некоего самоподрыва, камикадзовского самоуничтожения, после чего моя внутренняя война на какое-то время затихала, удовлетворенной. Но спустя время мир опять сжимался в маленькую агрессивную пулю, которой во что бы то ни стало надо было лететь куда-то, а пуля, как говорится, дырочку найдет. И опять начинались все эти кажущиеся такими необходимыми боевые действия. Маэстро, repeat, please! И вот на одной из тусовок группы Malice я встречаю человека по имени Крис. Мы мгновенно... Близок к идиотизму, но... Это просто грандиозного. И вот мы уже выступаем на разогревах перед концертами больших команд. По ночам курим, колемся и едим, конечно же, не ту кислоту, которую принимали битлы, но очень грязную, отстойную, в которой было много винта, и нас просто колбасит о стены всю ночь до тех пор, пока крышка чайника не отстегивается и обезумевший от напряжения мозг не выпрыгивает наружу. Постепенно у нас складывается традиция разбивать аппаратуру в конце каждого концерта. Не слишком новая, но вечно юная идея. Специально для этого мы покупаем дешевые гитары и каждый раз устраиваем потрясающую крушиловку. Ведь сказать теперь все, всем спасибо, до свидания можно только, если ты стер с лица земли все живое и символически расколотил все свои танки и пулеметы, и только после такой торжественно-пафосной концовки и можно успокоиться, выдохнуть и отвалиться в очередное забытье. Сменим тему, дамы и господа. Маэстро, расслабьтесь. Можно готовить десерт. Шоу-тайм! You should come with me to the end of the world without telling your parents. face and your friends. You know that you only need say word, so we might live at the end of the world. But I know that I'll go away by myself. I feel you don't want to Фрэнки Шоу на Сильвер Рейн Радио. Здравствуй, Фрэнки. Я думаю, что это Курт Кобейн. Курт Кобейн, спасибо. Дальше. Привет, Фрэнки, это Лаура. Привет, Лаура. Мне кажется, это Dimebag Darrell. А! Спасибо, Лаура. Здравствуй, Фрэнки, меня зовут Михаил, и я звоню из Молдавии. Спасибо. Это, несомненно, Курт Кобейн. Курт Кобейн. Итак, дорогие мои, вот как вы уже можете предположить, мы все быстрее и быстрее катимся вверх по лестнице, ведущей вниз. У нас начинается жизнь типичных рокеров, бесконечные концерты, переезды, море сверхдоступных девушек, реки алкоголя, наркотики и, в общем, секс, дракс и рок-н-ролл. Маэстро, будьте добры, десерт, пожалуйста. Прекрасно. Какой аромат. Прошу к столу, дамы и господа. Итак, вот она. Весна 91-го года, когда мы подписываем контракт с новой звукозаписывающей студией и выезжаем в Лос-Анджелес для записи альбома. Здесь, в одном клубе, после выступления я встречаю одну невероятно красивую женщину, которая выглядит как Нэнси Спанжен, подружка одного музыканта из Sex Pistols, если кто не знает. Я сажусь к ней за столик, наливаю себе пиво, она говорит что-то о моих прекрасных руках, я же смотрю в нее своими туманно-бездонными голубыми глазами, даю ей пару наклеек с логотипом нашей группы. Дело в том, что на рубеже 90-х эта женщина была довольно известна в независимой тусовке американского гранжа. Была на пару лет старше меня, такая же бесшабашная и скандальная, кислоту принимала уже до того, как пошла в школу. Итак, дамы и господа! Самое лучшее время рок-группы — это, несомненно, тот коротенький период незадолго до того, как она станет по-настоящему знаменитой, верно? И даже сейчас, оглядываясь на этот период нашего творчества, я убеждаюсь, что тогда мы действительно были в особом ударе. Мы гремели изо всех сил, мое сердце защищал невероятной красоты и темперамента женский образ, и возбуждение мое было настолько велико, что явственно ощущалась еще не сломленная героином и распускающаяся во всей своей красоте и силе непомерное дарование. Ведь поначалу героин, как бы это сказать, даже помогает, раскрывает, подталкивает, удобряет почву, постепенно приводя это раскрытие к естественному крещендо, к агонии и восторженному горению всех клеток, как бы спрессовывая талант, отпущенный на всю нашу жизнь в пару-тройку лет, бурлящих в эйфории героинового откровения. Итак, мы пьем героиновый керосин, веселимся, курим траву и крушим все, что попадается нам под руку. Наши альбомы, особенно второй, просто сметаются с магазинных полок. MTV постоянно крутит наши анархо-героические клипы. К концу октября наш последний альбом становится золотым, а объем продаж превышает все возможные ожидания. Соединенные Штаты охватывает просто какая-то мания. Люди стоят в очередях за вожделенным диском. Критики обсуждают многозначность и глубину моей лирики. На андеграундной сцене начинают говорить о революции в роке. На концертах толпа ревет и стонет, утопляя зал в слезах трансового истерического забытья. Я же стою на сцене, окутанной мантией съедающих меня заживо глаз, и смотрю куда-то за пределы всего видимого. Страшные глаза, неумолимые, полные ледяного, смертельного спокойствия, властные, жуткие, жестокие, холодные. Тотально отличающиеся от моих глаз в жизни, вечно бегающих, трусливых, беспокойных. И вот, продолжая гастролировать с такими группами, как Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, я совершенно не зная меры, принимаю все подряд. Если есть кислота, то кислоту. Если есть грибы, то грибы. Если у меня 10 таблеток, то 10. Если 40, то 40. Убеждение, что именно героин спасет меня от того, чтобы вышибить себе мозги прямо сейчас, все возрастает. И вот уже пятый раз я ложусь в клинику, снова и снова решая покончить с этим пристрастием, прекрасно понимая, что я уже не являюсь хозяином самому себе, но именно он, героин, безраздельно правит мной и диктует мне свои рифмы, свои ритмы, свои смыслы. Но всякий раз, не выдерживая больше недели, я сбегаю из больницы, и все опять начинается сначала. Последний альбом тем временем бьет все рекорды популярности, опережая даже U2, Guns N' Roses и Майкла Джексона, что невероятно. Меня накрывает умопомрачительная слава. На этой волне я женюсь, думаю, что, может быть, семейные обязательства отвлекут меня от наркотиков, но уже через пару месяцев все газеты опять пестрят заголовками, на этот раз о пристрастии к наркотикам уже семейной пары, что два наркомана поистине нашли друг друга. И вот уже 93-й год, мы выпускаем наш третий альбом, и критика говорит, что еще никто не производил на свет такой пугающе шокирующей пластинки. Кто-то квалифицирует ее как реальное письмо самоубийцы, и таковой она и является, по большому счету. Самая черная, самая страшная пластинка в рок-н-ролле, после которой сам жанр уже перестанет существовать. Страшнее страшного, чернее черного. Я дописал здесь историю суицидной шизофрении до финальной черты, поставил точку, расписавшись в полной беспомощности перед законами жизни, который, как мне хочется думать, я достаточно изучил за свои 26 лет. Ваши версии, дамы и господа. Оттайте на мгновение, вдохните и выдохните. Ведь жизнь так прекрасна. Каждое воскресенье в 2 часа дня мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Дома! В какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Фрэнки Шоу 946-2180. Привет, Фрэнки. Да. Это Томми Ли. Фамилия. Меня зовут Сергей. Спасибо, Сергей. Дальше. Привет, Фрэнки. Меня зовут Наталья. Я думаю, что сегодня ты Курт Кобейн. Курт Кобейн. Опять. Дальше. Это Ира из Орла. Да. Ваш герой, это, конечно же, Курт Дональд Кобейн. Курт Дональд Кобейн. Итак, дамы и господа, после выхода в свет моего последнего, третьего альбома и отдав, как говорится, все до капли, я покупаю в небольшом поселке недалеко от Сиэтла имение, что для многих моих фэнов символизирует решение остепениться, наконец. Моя горячо любимая и нестерпимо страстно любимая жена расставляет по дому многочисленные статуэтки Будды, заставляет меня читать буддийские тексты, учит медитировать. И тем не менее, мое физическое и умственное состояние продолжает неуклонно ухудшаться всем, и прежде всего мне самому. Уже ясно, что я неизлечим, а просто хронически неуравновешенный параноик. Постоянно чем-то испуган. Мне кажется, что меня преследуют, что мои разговоры подслушивают, что меня хотят убить, отравить, и не просто отравить, а жестоко и мучительно. После моей смерти многомудрые психологи будут выдвигать одну теорию за другой, препарируя мой диагноз на разные лады и интонации, что в основе моего странного поведения лежали давние страхи перед старостью, а также сознание того, что 26 лет лучшие годы уже позади, потом детское воспоминание об удушающем рождении, идея о необходимости расстаться с прежним образом, то есть необходимость вырастать, учиться любить, наконец, простить прошлые обиды, жить дальше. И хотя миллионам людей все еще нравится мой жестоко безжалостный образ, растет число и тех, кто считает мою фирменную смесь апатии и ярости, а также агрессивные названия песен типа «Изнасилуй меня» уже устаревшими, отжившими, как бы, детскими. В последние месяцы мой вес падает до 52 килограммов, я выгляжу как мертвенно-бледный ангел смерти, и мой голос превращается в едва слышное скрежещание. Возобновляются мои невыносимые боли в животе, что является дополнительным стимулом к еще большему употреблению героина. В начале марта в Риме меня настигает психический срыв. Я пытаюсь покончить с собой, проглотив около 50 таблеток транквилизатора и запив их двумя бутылками шампанского, но меня успевают откачать, не понимаю только зачем. Телевидение, естественно, транслирует этот сюжет по всем каналам, смакуя свое сверхскоростное всезнание. Телефоны и факс в нашем доме буквально раскалываются от звонков и посланий обеспокоенных фенов. Особенно меня потрясает письмо, где один 13-летний мальчик пишет: «Если ты умрешь, как смогу жить я?» И подобных писем приходит до нескольких тысяч. Воистину, нам не дано предугадать, чем слово наше отзовется. После очередной попытки уговорить меня лечиться, моя жена, а это была никто иная, как Кортни Лав, бросает меня, и ее можно понять, я ведь становлюсь просто невыносимым в своем параноидальном самопреследовании и самоуничтожении. Ее уход ассоциируется в моем воспаленном ненавистью к себе мозге с предательством матери, с болью, с какой она отшвырнула меня от себя в детстве. И по большому счету, это была последняя нить, на которой еще висела моя жалкая марионетка. И вот и она теперь была перерезана. Итак, дамы и господа, внимание. Надеюсь, ваши платки и салфетки под рукой, время слез и серьезных, слишком серьезных размышлений, чтобы удержать свои эмоции внутри. Итак, узнав об уходе Кортни, я пару дней бесцельно слоняюсь по городу, покупаю героин, уговариваю своего приятеля Дилана Карлсона купить мне ружье Ремингтон 20-го калибра, якобы необходимое мне для самоуспокоения и самообороны. Потом позвоню Кортни и тихим, очень тихим голосом скажу ей: «Помни, что бы ни случилось, я всегда любил и люблю, и буду любить только тебя». Она еще не знает, что это будут мои последние слова. И вы тоже, дамы и господа, сделайте вид, что не знаете. Окей? Шоу-тайм. Маэстро, что это было? Окей, сделаем паузу. Вернемся к теме через минуту. Извините, непредвиденный форс-мажор. И 220 вольт при мысли о тебе, и сок по проводам, и лили в воде, и кожа мокрых стен, бедро, рука, и пальцы между строк, и напряженный ствол меж ног, дрожащий кольт. В наручнике тебя и на железный стол, и 220 вольт. Джон Буллок, доктор наук кафедры сравнительной религии Университета МУС, США. Сегодня люди уже не хотят отождествлять свою жизнь с одной единственной ролью. Им нравится фантазировать и пробовать себя в новых ролях. Сумасшедший Фрэнки — это образ современного играющего мира. Глядя на игру Фрэнки, мы как бы смотримся в зеркало. С гордостью представляет Фрэнки Шоу! Здравствуйте, меня зовут Влад, мне кажется, это Мэрилин Мэнсон, 670. Мэрилин Мэнсон, спасибо. Дальше. Это Мэнсон. Мэрилин Мэнсон опять. Дальше. Привет, Фрэнки. Привет. Это, конечно, Курт Кобейн. Курт Кобейн. Итак, дамы и господа, вот он я. Как говорили, говорят и будут говорить человек без кожи, добровольно сделавший выбор в пользу нирваны, или, иначе говоря, небытия, чье тело пролежит необнаруженным целых 3 дня и 8 апреля будет найдено в помещении над гаражом с приставленным к подбородку ружьем и с распакованной дробью черепной коробкой в кровавом нимбе из своих собственных мозгов. Проведенная позднее токсикологическая экспертиза установит, что в моих венах содержалось такое количество героина, которое могло бы убить 3 нормальных людей, а также транквилизаторы, и было очень странно, как мне в таком состоянии вообще удалось спустить курок. Маэстро, даже не знаю, о чем вас попросить. Да, вы, пожалуй, правы, может быть, вообще ничего, просто тишину, паузу, молчание. Итак, дорогие мои, вот оно, 10 апреля, когда 6000 фанатов собираются на главной площади города. Рыдающие, плачущие поклонники и поклонницы демонстрируют друг другу только что нанесенные татуировки с моим именем и сжигают свои майки в виде жертвы духу покойного. Через несколько часов после возвращения с панихиды один молодой человек стреляется из ружья, следуя моему примеру. Потом уже его примеру следуют еще 2 подростков, обе девушки, выстрелившие себе, ужасно даже произнести, в лицо. И последующие недели и месяцы превращаются для американских кризисных клиник в кошмар наяву. Они получают более 8000 звонков с истерическими заявлениями покончить жизнь самоубийством, то тут, то там, в разных городах Америки, кое-кто и по сей день оставляет записки типа «Теперь я все понял, я иду за тобой». Итак, дорогие мои, кто же я, собственно, такой сегодня? И почему мое влияние на умы молодых людей оказалось таким мистически сильным? Белокурый симпатяга с неизъяснимой тоской в сумасшедших глазах, хрупкий и обаятельно потерянный, называющий сам себя протухшим сыром Америки. Последняя, как хочется верить, жертва рок-н-роллу. Тот, кто, как говорят, в одиночку революционизировал мейнстрим и андеграунд американской музыки 90-х. Кто нашел совершенно новый путь, чтобы превратить свою внутреннюю боль в громогласный, иногда даже праздничный рев, вызывающий неподдельный катарсис у миллионов и миллионов слушателей, кто создал несколько поистине великих пластинок. Ну и что, собственно? Мало ли кто создавал шедевры. Всех их не переслушаешь и не перечитаешь, и тем более какой смысл следовать за ними до такой степени далеко, смешивая реальности и путая в итоге сцену потрясенного воображения со сценой жизни. Ведь не будь сотни из этих шедевротворцев, мир бы по-прежнему остался тем же, вы не согласны? К тому же для кого-то эти пластинки просто помет, верно? Какое отношение к нормальной жизни имеет вся эта сверхдоза тошноты, нанизанная на шомпол, трассирующие пулеметные очереди? Но если вы, дамы и господа, преодолев свое отвращение, все же вслушаетесь в эту невероятную смесь отчаяния и страха, вы, я уверен, обязательно поймете, почему мое влияние на умы миллионов оказалось так ошеломительно сильным, как не было сильно влияние ни одного из рок-музыкантов всех времен и народов. Я уверяю вас, с каждым новым прослушиванием эти песни будут шокировать вас все больше и больше, уводя в глубины причин таких вечно злободневных детских паранойй, разворачивающихся сегодня своими ядовито-галогеновыми бутонами в самых продвинутых, казалось бы, социально самых благополучных обществах. Нужно ли такое искусство? Ха-ха! Смешной вопрос. Конечно, нет! Кому нужны депрессивно-суицидальные мгновения мировой культуры, включая Еврипида и Маяковского? Но сейчас в океане мировой попсы, включая кино, театр, поэзию и литературу, не они ли кажутся нужнее всего? Ибо не будь их, мы бы вообще не знали, что делать, когда постепенно, незаметно, как в театре перед началом спектакля, тает свет. Если чего и хочется, так это уйти поскорее, закрыть глаза или выключить, наконец, этот невыносимый марш Артега и Гассетовского человека массы, звонко поющего гимны своей так горячо любимой потребительской культуре, этого голема! Который, даже будучи упакован в такую красочную и кажущуюся живой обертку, на самом деле омерзительно мертв! Тем не менее, я скажу вам снова и снова, стоит только поставить одну из моих пластинок, уйти вы всегда успеете. Тем более, что сам уход — это неотъемлемая часть сценария, и все, что к этому моменту будет недожито, недострадано, не побеждено, обязательно вернется в следующей жизни, и уйти от этой боли все равно невозможно, можно только испить ее до конца, ощутить на вкус все самое терпкое и жгучее, все самое омерзительное, может быть, и в какой-то момент, возможно, прозреть эту невыносимо ужасную красоту жизни и, окинув взором весь поток целиком, нырнуть в него. И ощутить эту леденящую прохладу, этот струящийся по телу и подчас парализующий нас ужас. Открыть, что на самом деле мы и есть этот ужас, этот океан, этот корабль и все эти летящие за ним брызги, этот ветер, это высокое небо, этот ритм. И вот осознание того, что мы что-то гораздо большее, чем эта жизнь, чем все эти страхи, обиды, влюбленности и наше такое маленькое счастье, уже прокалывает наше воображение. И вот как будто какая-то невидимая рука внезапно одергивает занавес внешней видимости вещей, и мы на мгновение, и, возможно, совсем неуловимое, во всем видим смысл, во всем видим красоту. И, может быть, прямо сейчас кто-то из вас переживает что-то подобное. Шоу-тайм. Эти человеческие чувства. К концу звонков было 112, из них 79 правильных. И вот голос самого первого, кто поступил в банк звонков в 14 часов 13 минут. Слушаем автоответчик. Маэстро, пожалуйста. Здравствуйте, Фрэнки. Я думаю, это Курт Кобейн. Курт Кобейн! Рок-н-ролльный камикадзе! Курт Дональд Кобейн, Джон Леннон своего поколения, как называли меня поклонники, человек, синоним крушения иллюзий, символ тотального разочарования в жизни. Итак, первый, кто произнес имя Курт Кобейн, абсолютно прав. Итак, внимание, дорогие мои, вот мы набираем номер нашего победителя, и вот он должен быть уже на связи. Алло! Алло! Алло, Лера! Алло. Да, здравствуйте! Здравствуйте, как настроение? Замечательно. Лерочка, у нас... Я так рада, что дозвонилась. Лерочка, у нас не так много времени, да. Нужно закруглять программу. Делитесь быстрее секретом, что навело вас на мысль о Курте Кобейне. Сначала чисто интуитивно. Я в 17 лет тоже слушала Нирвану. Да-да. Вот, а когда назвали день рождения, я поняла, что это бывший мой кумир. И еще один очень простой вопрос. Как называется группа Кобейна, с которой им записаны основные хиты? Нирвана. Нирвана! Итак, дорогая Лера, в качестве приза за сегодняшнюю игру вы получаете от меня и, конечно же, серебряный дождя Greats Hits from Frankie, легендарный диск с 10 лучшими программами. И если ваше имя, дамы и господа, числится в списке призеров Frankie Show, вы можете приходить и требовать мой диск. Адрес: Петровско-Разумовская аллея, дом 12А, метро «Динамо», в ближайшую пятницу с 17 до 20. Лерочка, дорогая моя, я с удовольствием поговорил бы подольше, но, к сожалению, время поджимает. Я прощаюсь с вами, до